к моржам, которые любят меня и знают, что на моем острове им будет покойно. Правду ли я говорю?» Армагиргин поднял глазенки, обвел ими собравшихся в обширном Чатагине, и гул голосов пронесся. «Истинная правда! Вот что люди говорят!» Армагиргин повернулся к Джону. «И слухи о моей шаманской силе тоже верны. И все это ради людей, которые хотят жить, быть сытыми, хотят рожать и растить людей, чтобы не скудел этот край. Правду ли я говорю?» «Истинная правда!» — прошелестело по Читагину. Безмолвная женщина убрала опустевшие кэмены и поставила другое, наполненное горячим мясом. «Ешьте, гости!» Армагиргин поддел изрядную кость и протянул Джону. «Ешь, белый человек, пожелавший стать настоящим человеком!» Джон принял из рук Армагиргина кусок мяса. «Смотрю я на тебя», — снова заговорил Армагиргин, — «и думаю, надолго ли у тебя хватит терпения жить среди нас? Слышал я о тебе и о том, что мать приезжала за тобой, и ты не хотел уехать с ней. Удивительно, в чем же корысть твоя? Не может же человек ни с того ни с сего переменить свою жизнь. Коли ты насытил свое любопытство, посетив меня, то ответишь и на мой вопрос». Острый пронзительный взгляд Армагиргина проникал до самого сердца, подчинял волю собеседника. «Решил я жить по-вашему, вдали от шума и лжи», — покорно ответил Джон. «А разве нет шума и лжи здесь?» — лукаво прищурившись, спросил Армагиргин. «Шумит лед, воет пурга, грохочет снежной лавины, кричат весной моржи, и полярное сияние шелестит. А лжи? Пока есть человек, будет жить порожденное им зло. Нет, в твоем желании остаться здесь есть что-то иное, что ты скрываешь от людей». Армагиргин уставился на Джона, словно желая просверлить его взглядом насквозь. В душе у Джона поднималось раздражение, и он, стряхивая с себя магическое действие взгляда Армагиргина, твердо сказал: «То, что я сказал, правда, и никаких иных целей у меня нет. Здесь живут моя жена и мои дети, и я живу с ними». Хозяин острова, почувствовав, что хватил лишнего, переменил тон и миролюбиво произнес: «Очень похвальны твои намерения и слова о том, что белым тут делать нечего. Верно ли, что ты говорил такое?» «Говорил, и убеждаюсь в этом все больше с каждым днем», — ответил Джон, чувствуя, что, несмотря на внутреннее сопротивление, он не может отделаться от ощущения скованности. «Уж не гипнотизер ли он?» — подумал Джон, вспомнив прочитанную в студенческие годы книгу о первобытной религии. Там упоминалось о том, что некоторые шаманы обладают гипнотическими способностями, и это дает им неограниченную власть над людьми. По всему видно, Армагиргин был человеком далеко не простым, и такую занятную личность Джон еще не встречал за время своего пребывания на Чукотке. Выходит, разговоры о том, что чукчам чужда идея верховной власти, не совсем верны. Вот Армагиргин – живое подтверждение тому, что есть на этой земле некоронованные короли, люди, повелевающие другими людьми и сосредоточившие в своих руках богатство и силу.